Глава 8. Семейные ценности. «Привези мою одежду, пожалуйста», — наконец сказала моя сестра. Часы, которые я держал в руках, полетели в стену, и стекло разлетелось вдребезги от удара. Кошка, мирно спящая на материнской кровати, сорвалась с места и убежала в другую комнату. Я не нашел в себе сил и дальше выяснять, что произошло. Я узнал у Машки адрес, где она находится, и с холодной головой тут же выехал за ней. Это оказалась коммунальная квартира в старом сталинском доме в центре города. Дверь была открыта, когда я вошел. Мебель в коридоре облепила дюжина кошек, может, больше. Из дальней комнаты вышла старушка в дырявом халате и, шоркая ногами по полу, пошла в мою сторону. 100 рублей!» — гаркнула она на меня. «Что?» — я опешил. «Где мои 100 рублей?» — спросила она, постепенно перемалывая беззубыми челюстями что-то во рту. «Давай деньги, иначе ноги вашей здесь больше не будет!» Я достал купюру и отдал старухе. «Девушка, я ищу девушку, примерно такого роста. Она здесь?» «Костя!» Ближайшая ко мне дверь приоткрылась, из нее выглянула Машка. «Ты принес одежду?» Лицо Машки опухло от истерики. Но ни одного синяка на нем я не заметил. «Да». Я обошел бабулю и протянул пакет. «Я сейчас». Моя сестра забрала вещи и скрылась за дверью туалета. Я посмотрел на старуху. Она все так же стояла и не сводила с меня глаз. В молчании, изредка переглядываясь с ней, я дожидался, когда Машка выйдет. Знал, что на интересующие меня вопросы домовладелица точно не ответит. Но предположил, что она сдает комнату подросткам, наверняка для разных целей. «Ты как?» Я взял сестру за руку, когда мы ехали на машине в сторону дома. «Нормально». Она очень резко покивала головой. «В больницу точно не надо?» «Точно, я в порядке». Меня бросало в жар от злости, как только я представлял, что могло произойти за одной из дверей в той коммуналке. Поэтому старался не затрагивать животрепещущую тему. Но знал, что придется, рано или поздно, как бы мне не хотелось забыть это, как страшный сон. «Ты была с Вадимом?» Начал я издалека. «Да». Я сжал кулак и хотел ударить по сиденью рядом с собой. Но таксист спереди мешал мне проявлять ярость. Эмоции — это слабость. Их должны видеть только самые близкие. «Но это не он», — добавила моя сестра и зажмурилась, пытаясь сдержать слезы. Однако от этого они еще сильнее потекли по ее щекам. Я замолчал. Продолжать разговор в машине нельзя, не при посторонних. Через полчаса мы уже сидели на кухне, в полной тишине. Лишь настенные часы тикали, перебивая гробовое молчание. «Что произошло?» Наконец я решился и спросил. «Ничего», — ответила Машка. «Предлагаю не играть в эту игру». «Какую?» «Когда ты до последнего отпираешься, чтобы защитить своего дружка. Я хочу знать, что с тобой сделали». Я набрал воздуха в грудь. «Тебя изнасиловали?» «Что?» Машка раскрыла глаза. «Откуда ты знаешь это слово?» «Мне 11, а не 5», — твердо ответил я. «Так тебя изнасиловали в той квартире? Поэтому ты осталась без одежды и до сих пор ревешь, как только мы начинаем вспоминать сегодняшний вечер?» «Нет, нет!» Ее передернуло. «Меня не тронули!» Я нахмурился, вообще не понимая, что происходит. С одной стороны, мне стало легче от осознания того, что мои самые худшие опасения не подтвердились. Но с другой, мне казалось, что Машка может лгать. Но как по-другому объяснить то, что она оказалась совершенно голая, неизвестно где и вся в слезах? Я совсем запутался. Чертыхнувшись, я почесал затылок. «Где твоя одежда? Почему ты никак не можешь успокоиться? И что вообще ты делала в той квартире?» Мы ездили туда с Вадимом раньше, еще до того, как мама разрешила ему ночевать у нас. Понятно. Я выгнал его из нашего дома, и вы вернулись в гнездышко. Но он же аристократ. У него что, нет денег на то, чтобы снять нормальную комнату? Отец не дает ему денег. Считает, что он должен заработать сам. Только мать балует иногда. По твоим словам, он прямо святой, ухмыльнулся я. Что было дальше? В общем, мы лежали и болтали обо всем на свете, когда в комнату ворвался парень, который напал на тебя накануне. Напал на меня? Ты говорил, что у него родинка под глазом. Вот здесь, да? Она указала на своем лице на то самое место. Да. Я кивнул. Когда Вадим вскочил и приказал им убраться, один из подонков врезал ему. Удар получился сильный. Лицо Вади сразу превратилось в... Оно выглядело ужасно. Лицо моей сестры скривилось от воспоминаний и желания снова зарыдать. Затем они вытащили его на улицу, а всю мою одежду прихватили с собой, чтобы я не побежала за ними. То есть ты ревела так из-за Вадима? Я непроизвольно поморщился. После того, как они вместе с дружками избили твоего 11-летнего брата, ты нашла в себе силы жалеть этого подонка? Он ни при чем, перебила Машка. Что? Вадим не виноват, повторила она. Он рассказал мне, что произошло на самом деле. И что же? Я скрестил руки на груди. Очень интересно узнать его версию. Вадим действительно хотел припугнуть тебя. Он подговорил друзей записать ту пленку, одеть маски и подкараулить тебя после школы. Они договорились не бить тебя, только запугать. Но все пошло не по плану. Не по плану, говоришь? Я почесал свой распухший нос. Сомнительное утешение. Но ты же не можешь не понимать, что все произошло из-за твоего дружка. Я знаю. Машка виновато опустила глаза. И мы сперва сильно поругались из-за этого. Но потом он тебя убедил. Да. Он сказал, что сам дотащил тебя до подъезда, несмотря на то, что остальные хотели оставить твое тело прямо там. Герой, хмыкнул я. Знаю. Снова добавила моя сестра. Но в итоге Вадим заступился за тебя. Поссорился с друзьями, подрался с Тимофеем сегодня в школе. Ее голос снова начал прерываться на всхлип. «Костя, они убьют его!» Машка зарыдала, уткнувшись в собственные ладони. «Ох уж эти подростки! Каким нужно быть глупцом, чтобы вляпаться в такую ситуацию? Захотеть избавиться от брата девчонки и в итоге стать изгоем в своей компании? Мне очень не хочется в это верить, но если Вадим пошел на такой шаг, значит, он действительно испытывает какие-то чувства к Машке». Я встал со стула и обнял сестру. От этого она зарыдала еще громче, уткнувшись мне в грудь. Так прошло несколько минут. «Костя!» Машка, наконец, отпряла от меня и подняла глаза. «Мы должны ему помочь!» «Чего?» Я даже отстранился от нее. «Вадима убьют! Этот Тимофей с головой не дружит! Мы должны помочь Ваде! Пожалуйста!» Я нервно посмеялся. «Помочь Ваде? Ты, должно быть, шутишь?» «Ладно, забудь». Она встала со стула и решительно вытерла слезы со щек. «Я все сделаю сама. Где телефон? Я должна позвонить ему домой, узнать, вернулся ли он». Машка убежала в комнату, а я отошел к разделочному столу и налил себе холодного чая. Добавил в него 2 ложки сахара, размешал и выпил залпом. Поверить не могу, что мне придется впрячься за этого аристократа. Ведь если откажусь, то эти подростки натворят еще больше глупостей. Черт, наверное, пора принять тот факт, что у Маши своя жизнь, и как брат я должен помогать ей не только деньгами. А этот Вадим вовсе не обязан мне нравиться. Наверное. Если она с ним счастлива. Я прошел в мамину комнату, в которой Машка сидела на кровати и разговаривала со своим суженым. Увидев меня, она тут же перестала сисюкаться и, зажав микрофон, кивнула мне. «Я помогу», — ответил я коротко. затем пожелал спокойной ночи и ушел в детскую. Я пока даже не представляю, как помочь аристократу. И если честно, сейчас даже думать об этом не хочу, потому что завтра очень важный день. Один из самых важных в моей жизни. День, когда я должен освободить маму. И ничего важнее этого быть не может. Утро началось как обычно. 2 стакана воды, отжимания, душ и плотный завтрак. Я ушел из дома, когда Машка еще спала. Сел на автобус, который отходил с остановки в центре города в 7 часов 40 минут утра, и поехал на занятия к репетитору. Я взял из библиотеки книгу. Георгий Вольфович положил увесистый том на стол. Тут все про способность гипнотизеров. Много успели прочитать? Я открыл первую страницу и ужаснулся. Мелкий шрифт, 2 столбца текста на одной странице. А здесь этих страниц — Матерь Божья. «Я читал ее давным-давно», — ответил репетитор. «Но самая важная часть — вот тут». Коллекционер отыскал свою закладку, открыл книгу на нужной странице и ткнул пальцем в заголовок. 7 печатей? Я поднял глаза. Это про что? Чтобы снять гипноз со своей матери, ты должен будешь добраться до ее сознания. Не понял. Я посмотрел на ее в своей руке. Разве мне недостаточно повертеть этой штуковиной у нее перед глазами, чтобы все стало как прежде? Нет. Улыбнулся учитель моей наивности. Если бы все было так просто, а можно подробнее? Ты используешь игрушку, чтобы погрузить свою матушку в транс. После этого должен будешь сам войти в него, чтобы попасть в ее сознание. А нет более простого способа, — запаниковал я. Осознание того, что я могу загипнотизировать мать и несколькими простыми движениями заставить ее прийти в себя, вселяло уверенности. А заголовок 7 печатей, которые, судя по всему, я должен буду преодолеть или вскрыть, заставлял нервничать. Ведь это повышает шансы провала. Что, если я не справлюсь? Нет, простого способа не существует, твердо ответил учитель. Ты можешь наложить на нее еще один гипноз. Она послушается, но вскоре вновь вернется к прежней установке. Чтобы окончательно избавить ее разум от воздействия того психопата, тебе нужно проникнуть в ее сознание, чтобы раз и навсегда стереть оттуда образ того, кто заколдовал ее. Образ санитара. Пробубнил я себе под нос. Верно. Ладно. Я подвинул книгу к себе и уставился в нее. Что я должен сделать? Какое самое главное правило гипнотизеров? Спросил Георгий Вольфович. Не смотреть на предмет, которым вводишь в транс. Правильно. Но завтра ты должен будешь нарушить его. Заставь маму смотреть на крутящуюся игрушку и сам смотри на нее. Как только гипноз подействует, ты окажешься у входа в ее сознание. Но справедливости ради стоит заметить, что и она будет иметь доступ к твоей. Понятно, что ничего не понятно. Я покрутил головой, разминая шею. Но на месте разберусь. Что я должен сделать? Заставить ее впустить тебя? Сказал репетитор, взял газету и принялся рисовать на полях. Если мы представим, что сознание — это комната, то в нее есть дверь. На этой двери 7 замков. Открыть их может только владелец комнаты. Она будет загадывать мне загадки, что ли? Я ухмыльнулся себе под нос. Не факт. Но словно какой-нибудь человек, помешанный на загадках, вполне мог бы загадывать ребусы. Ты прав. Он посмотрел на стопку отгаданных кроссвордов, лежащих на подоконнике. Ясно. Я указал на строчку в книге. Тут сказано, что это испытание. Любой провал, и меня выкинет из транса. Да. Тогда придется начинать все сначала. И главное, помни, твоя мать не узнает тебя. Для нее ты чужак, пытающийся проникнуть к ней в голову. Не рассчитывай на снисхождение, на подсказки. Только на самого себя. Сколько это может продолжаться? Что именно? Возврат к этой двери в сознание матери после ошибки. Я бы не советовал». «Что?» Учитель перевернул страницу и указал на сноску внизу листа. «Я бы не советовал делать больше 3 попыток». «Потому что есть риск свести человека с ума», — прочитал я и откинулся на спинку старого советского стула. Тяжело выдохнул. «Как же я ошибался, когда думал, что дело уже в шляпе. Контракт с Лоизой, который еще неизвестно, как мне аукнется, был только началом пути. А конец наступит не раньше, чем я сниму 7-ю печать. Вернее, заставлю маму это сделать». Георгий Вольфович еще некоторое время вдалбливал в мою голову знания о гипнотизерах. Уже стоя на пороге, он заставлял меня повторять главные правила, которые я обязательно должен соблюдать. Я кивал головой и уверял, что выполню все, о чем он меня просит. «Костя?» Коллекционер провел рукой по своим седым волосам. «Может, я сам попробую снять гипноз с твоей матери? Я все же опытнее». «Нельзя. Вы же понимаете. Только ребенка она не заподозрит. Я же вам объяснял». «Ладно», — сдался старик, похлопал меня по плечу и выдохнул. «Удачи тебе. Надеюсь, все будет хорошо». Я кивнул сторожу и вышел за дверь. Весь этот день я раздумывал над тем, правильно ли поступил, отказавшись от помощи коллекционера. Но лучшей идеи в голову мне так и не пришло. Только став очередной жертвой матери, я смогу без подозрений установить с ней контакт. А похищает она все-таки детей, а не стариков. «Я уже 2 часа тут», — пробубнил я себе под нос, зыркнув на стаю ворон, рассевшихся на заборе. Естественно, они не ответили. Но я знал, что Флорика все слышит. Цыганка наблюдала за матерью с тех самых пор, как та скрылась из виду капитана Троицкого. За эти почти 2 недели мама похитила уже 6 детей аристократов и отвела их в дом, огороженный забором. Я должен был стать 7-й жертвой. Вот только меня никак не похищали. «Она должна была уже появиться», — сказала Флорика, приняв человеческий облик, но все равно оставаясь за сугробом. «Почему ты вообще решила, что свою следующую жертву она будет искать именно здесь?» «Я чувствую, что она рядом». Флорика приложила палец ко рту и исчезла. Стая ворон теперь облепила клен, под которым я стоял. «Молодой человек!» Вдруг послышалось со стороны 5-этажного дома. В темном дворе у подъезда горела лампа. Под ней стояла женщина, в которой я тут же признал свою мать. Как же она постарела за то время, пока не принадлежит себе. «Молодой человек!» — повторила мама. «Можно попросить вас?» Я глубоко вдохнул. Сейчас нужно быть максимально непредвзятым. Сыграть в эту игру и не подавать вида, что мы с ней знакомы. «Да?» Я подошел поближе и взглянул в лицо своей матери. «Вы не могли бы мне помочь?» — спросила она и поставила большую клетчатую сумку на скамейку. «Да, конечно». Я сделал еще несколько шагов. «У меня есть сынишка, вашего возраста», — заговорила она, расстегивая котомку. «Сегодня у него день рождения. Я решила сделать подарок. Купила эту приставку». Мама достала из сумки коробку с Дэнди. Если бы я не знал, что этот трюк она проворачивает с каждым, то не разглядел бы того, что коробка уже не новая. «Чем я могу помочь?» — спросил я, сделав вид, что верю в каждое ее слово. «Лев у меня совсем маленький, не сможет разобраться, как подключить эту штуковину к телевизору. Не могли бы вы мне помочь настроить все к его приходу? Я живу тут недалеко». Она дружелюбно улыбнулась и протянула мне конфету «Васильки». «Кружка чая и вкусный пирог за помощь с меня». Я взял угощение и сунул в карман. «Этот василек, на мой вкус, конечно, отвратительная сладость». «Хорошо», — кивнул я. «Ведите». Через 15 минут мы подошли к деревянному забору. Тропинка была не чищена, но протоптана. Мама прошла к калитке, отворила дверь и впустила меня внутрь. «Тут у нас не прибрано, но вы не обращайте внимания». Она включила свет в коридоре и принялась снимать валенки, в которых выходила на охоту. Я тут же бросил взгляд на обувь. Несколько пар ботинок, разных размеров и цветов, все это вещи пойманных ею аристократов. Надеюсь, они еще живы. Надеюсь, эта тишина здесь — обычное явление. Я стоял свою обувь у порога и прошел за мамой. В небольшой комнате стоял телевизор на тумбочке. Напротив него кресло. Небольшое пространство холодного пола покрывал старый палас. Вот. Мама достала коробку с приставкой. «Тогда, пока вы тут занимаетесь, я поставлю чайник». «Хорошо». Кивнул я, но сам даже не собирался притрагиваться к Дэнди. Пока мама гремела посудой в другой комнате, я достал из носка ее. Засунул его туда на всякий случай. Если вдруг мать решила бы обездвижить меня раньше, чем мы доберемся сюда. Вот и чай. Мама вошла в комнату с подносом, на котором стояли чайные чашечки и заварочный чайник. Но ей не суждено было сделать следующий шаг. Она уже поймала взглядом мой крутящийся йо-йо. И я тоже. Вместо того, чтобы выпить снотворное, которое она подсыпала в кружку своим жертвам, теперь я буду прорываться в ее сознание. Лишь бы сделать все с первого раза и не свести маму с ума. В поглощающей меня тьме я успел расслышать звук бьющейся посуды. Началось.